Глава 17. Дим – попаданец. К сожалению, встреча с Нарином, другими гномами и присоединившимися к ним знакомыми охотниками на нечисть, дело не закончилось. Уже через 2 дня нарвались на немалое формирование, идущее на помощь потерпевшим поражение магам. Народу там было никак не меньше 1500. Правда, с первого взгляда удалось рассмотреть, что вооружены они плохо, а подготовлены и того хуже. То ли ополчение, то ли рекруты не из лучших, которых даже тренировать не стали. Лично я не видел в подобном развитии событий ничего хорошего. Раз гонят на войну таких, значит, прекращать ее пока не планируют. Оставалось надеяться, что собрали этот отряд еще до гибели главного инициатора всех событий и просто не стали отменять уже отданный приказ. Это войско не просто шло на запад. Они еще и собирали всех попадающихся на пути дезертиров. Нас тоже, не разбираясь, причислили к таковым и попытались поставить в строй. Лучшего алиби, конечно, не придумаешь. Но нет, спасибо. Я был категорически против. К счастью, гильдия охотников на нечисть участвовала в этой войне исключительно на добровольной основе. Мало того, это было подтверждено властями официально. То есть любой охотник в любой момент мог сказать «до свидания», развернуться и уйти. Кроме тех, конечно, которые заключили отдельные договора, нанявшись проводниками. А нас тут кроме меня еще 3. Шершень и его спутники. И ни один не горел желанием продолжать войну. Начальству выраженное мною общее мнение не очень понравилось. Но оно признало такое право. Уже хорошо, но не совсем. Попытались мобилизовать нанятых мною носильщиков и охранников, а также всех гномов вместе с телегой. Однако и тут я был сильно против. Пусть сначала выполнят заключенный договор, а потом идут воевать, сколько влезет. Будь эти люди из того же королевства, мобилизовали бы без разговоров. Гражданский долг выше любых коммерческих соглашений, а так нельзя. Тогда командир попытался зайти с другой стороны и кликнул добровольцев. Думал, что уж тут я ничего не смогу возразить. Я и не стал. Просто таковых не нашлось. Даже приказчик Мересил вдруг забыл, что он единственный из разграбленного гарпиями каравана, кто официально ко мне не нанимался. Даже про гномов и краденую телегу ничего не сказал. Я на него посмотрел, как будто что-то вспомнил, и как бы сделал шаг, направляясь к командиру ополченцев, но потом передумал. Расстались с армейскими, хоть и недовольные друг другом, но и без враждебных действий. Даже предупредили одни других о возможной опасности на пути. Мы их о гарпиях, которые в вооруженной толпе в 1500 совершенно не страшны. Они нас о банде мародеров, орудовавшей в этих местах. Ага, той самой, которую мы как раз вчера наполовину уничтожили, наполовину рекрутировали. Очень полезная информация. Хотя насчет последнего, это с какой стороны посмотреть? Там, где только что уничтожили одну банду, вторая в тот же день не появится. Это вам пустоши, а не мегаполис, где не просто все поделено на 100 лет вперед, но и строго определено, что, кем, в какой ситуации и как будет наследоваться. Тут до появления наследников запросто может пройти 100, а то и больше лет. Ничего ничейного не бывает. Зато бывает нафиг никому не нужное, или нужное, но настолько опасное, что страх перевешивает жадность. К сожалению, случаются и исключения, на одно из которых мы вскоре нарвались. Возможно, это были солдаты какой-нибудь из разгромленных армий, которые двинулись на восток чуть раньше нас. А может, сознательные дезертиры. Самое главное, здесь и сейчас они устроили засаду с целью напасть на любого случайного прохожего, который окажется слабее их самих. Мы как раз и выглядели такими, а скорее всего и были. Хотя, если брать в целом, некоторые из нас по отдельности стоят небольшой армии. 5 носильщиков не в счет, а от них толку будет ничуть не больше, чем при нападении гарпии. 3 воинов охраны в этом смысле может и лучше, но вряд ли намного, учитывая численный перевес противника. Трое невооруженных гномов – тоже поддержка не самая лучшая. Охотники на нечисть уже сила, пусть и не на войну с живыми людьми заточенная. Главной нашей силой были я, королева Анжа, ее подданные Слирит, Кали, Брина и, пожалуй, Мирил. Эльф Северил со скверным луком точно не превосходил среднего человеческого стрелка. Шаман Шаут-Дид-Дид был неизвестной величиной, на которую не стоит рассчитывать. И, естественно, Дрейк. Пес он, конечно, боевой и справиться с одиночным воином имеет реальные шансы. Также может опрокинуть рыцаря вместе с боевым конем. Я сам видел. Против небольшого отряда пес уже ничего не сможет. К счастью, он сам это понимает и не полезет. То есть следить еще и за ним не придется. Противник же имел не менее 3 десятков солдат. Дезертиры, сохранившие оружие, но оставшиеся без запасов, которые обычно едут в обозе, и теперь, увидев целую телегу, решили отобрать продовольствие у нас. Сочли настолько неопасными, что даже засаду по всем правилам устраивать не стали, а вышли из заранее выбранного укрытия всей толпой, построившись небольшое подобие полукольца. «Оставляйте телегу, складывайте туда другие запасы и можете идти, куда шли», — приказал один из разбойников. «И эльфийку тоже оставьте», — усмехнулся другой, указывая на Анжу. Хвостатая, как всегда, маскировалась под полукровку, вот ее за эльфийку и приняли. Это при том, что ушастых она недолюбливала. Вернее, сложное у нее к этому народу отношение. Особенно королеве вампиров не нравится, когда ее путают с представительницей перворожденных. К эльфам-мужчинам, опять же, относилась всегда хорошо. «А ты не боишься, что такое ваше требование может не понравиться нашему эльфу?» — спросил я. «Половину перестреляет еще до того, как вы успеете схватиться за оружие. Другую после». «Эльфы, может быть, и испугались бы, даже скорее всего», — задумчиво произнес первый, который у них, похоже, был главарем. «Но его теперешнего лука никак. Таким только деревенских мальчишек пугать. А мы солдаты и не из худших. Поэтому еще раз, последний, повторяю, бросайте мешки с припасами в телегу и проваливайте. И да, девку можете не оставлять. Сиркиш пошутил». «Как это не оставлять?» — возмутилась Анжа. «Я уже приготовилась, а вы грубо разбили самые светлые девичьи мечты». Потом сделала шаг вперед и добавила: «И, кстати, эльфа не испугайтесь, а эльфийку». Сзади ничего видно не было, но спереди она явно продемонстрировала свой настоящий облик. Дезертиры от неожиданности попятились. «Кара...» — начал говорить он. И тут же заткнулся, вернее, его заткнула торчащая из горла рукоятка кинжала. Причем метнула его точно не Анжа. Я оглянулся на наших. Мирил взвешивала в руке второй такой же ножичек, высматривая подходящую цель. Ситуация сложилась благоприятная именно для нас. Насколько это вообще возможно при таком численном перевесе на стороне противника и при встрече на ровном месте, не предусматривающем никаких укрытий? Момент нельзя было терять. Еще чуть, и они опомнятся. «Вперед!» – скомандовал я и бросился на врага, обгоняя 3 вампирш, бегущих на помощь своей королеве. Стрела, еще один кинжал, 2 клинка Анжи, еще одна стрела, мой меч и клыки Дрейка. Шаман запустил сразу 2 огненных шара. Один отскочил от какой-то защиты, а второй поджарил воина. -11 противников. И это в первую секунду боя. Затем присоединились остальные, кроме носильщиков. Не столь эффективно, но тоже неплохо. 3-кратный перевес был сокращен до 2-кратного, который перестал нам быть опасен даже теоретически. Потом схватка из стремительной перешла в позиционную. Враг не паниковал и не бежал, потому что, по его мнению, силы получались примерно равными. Мы не стремились победить немедленно и любой ценой, поэтому играли больше от обороны, даже Анжа. Минут через 8-9, не сговариваясь, прервали бой, отойдя в разные стороны. У нас было 2 раненых, у них вроде 5, но не тяжелых. «Сдавайтесь!» — крикнул главарь, немного отдышавшись. «Какое совпадение!» — ответил я. Как раз хотел предложить вам то же самое. Умным людям, видимо, приходят в голову одинаковые мысли. Нас двое больше. Зря я назвал тебя умным, если не понимаешь простейших вещей. Только что было в 3,5 раза. У нас пока вообще никаких потерь. К тому же шаман имеется. Полукровка, презрительно сплюнул главарь. Такие сильными не бывают. Способен достать только тех, у кого нет защитных амулетов. Но ведь достал. С остальными справились мы. И это не считая нашу эльфийку. Даже если вы победите, у тебя людей не останется. Завтра соберу новых. Отмахнулся он. «Дезертиров тут хватает!» Заявления противника были смелыми, но не соответствовали его же действиям. Атаковать он не спешил. Убить бы главаря, и дезертиры вообще побегут. Я в этом не сомневался. Идея замечательная, только на нем оказался неожиданно приличный защитный амулет. Эльф, скорее всего, и с помощью нормального лука не справится. В рукопашную тоже не очень получится. Рядом с ним всегда тройка хороших воинов. Да и сам мечом махать точно умеет. Эти явно из одной команды. Они как раз и составляют ядро банды. Пока я размышлял, кое-кто пришел к аналогичным выводам и решил действовать. Анжа, разумеется. А я еще слегка удивился, почему она в первом столкновении не воспользовалась невидимостью. Оказывается, просто отложила этот козырь. Хвостатая умеет исчезать как мгновенно, так и постепенно. В первом случае на это невозможно не обратить внимания. Только что была тут, и вдруг нет ее. Во втором окружающие просто перестают ее замечать. Причем не замечают и самого факта исчезновения. На этот раз воспользовалась именно этим способом. Что хвостатой с нами больше нет? Я понял, только специально о ней подумав. И сразу догадался, как она будет действовать дальше, поэтому успел приготовиться. Главарь и двое из его группы умерли одновременно в буквальном смысле. 2 клинка и хвост нашли каждый свою цель. Анжа на этом не остановилась и ринулась дальше. Не стал смотреть. Тем более, что кроме внезапно умирающих, результатов все равно не видно. Тоже атаковал, предварительно выкрикнув команду. Но еще до меня двинулась Мирил. Вампирша то ли была предупреждена своей подругой заранее, то ли лучше меня рассмотрела действия хвостатой и решила помочь ей. Чего нельзя сказать о троице с Лирит, Калибрина, которые на этот раз не торопились. Неожиданно сильно показал себя Шаут Дид-Дид. Шаман явно разозлился за то, что его презрительно назвали полукровкой и неполноценным магом. Сразу несколько огненных шаров и парализующих заклинаний были брошены широким веером. Половину приняли на себя защитные амулеты противника. Зато другая половина достигла цели. И хотя он больше в бою не участвовал, этот первый залп нам неплохо помог. Последний 10 бандитов не выдержал натиска и побежал. Очень вовремя, потому что мы сами едва держались. Все-таки эта банда состояла не из отребья, а из опытных воинов. Неранеными остались не участвовавшие в бою носильщики Анжа, Мирил и Шаман, а также Слирит, Кали и Брина. Хотя нет. Всем вампиршам тоже досталось, только они успели восстановиться, осушив кого-то из врагов. На шамане не было ни царапины, но он лежал, полностью истощив магический резерв. Меня задело не опасно, но чувствительно. Так что, по сути, из тех, кто участвовал в бою, не пострадала только хвостатая. Победа досталась непросто. Мага жизни у нас не было, а на амулетах далеко не уедешь. Кристаллов-накопителей у меня пока хватало. Но если и дальше так будет, то и самые большие запасы закончатся. Но так или иначе, пришлось полностью исцелить всех без исключения. Проклятые земли не то место, где можно запустить процесс, а потом отлежаться, пока все заживет естественным путем. Уж лучше остаться с пустыми амулетами к моменту прихода в город, чем тут. Там в случае чего услуги мага и купить можно. Денег не так уж много. Но у Анжи во всех местах, принадлежащих вампирам, неограниченный кредит. Пришлось остановиться на весь остаток дня и ночь. Не прямо на поле боя, разумеется. Там вскоре появятся падальщики. А они в этих местах бывают, ну, очень большими и весьма опасными. Другие обычно не выживают. Ведь падаль в проклятых землях нередко сама не прочь закусить теми, кто на нее охотится. А зачем нам такие соседи, которым неизвестно что может прийти в голову? могут за конкурентов принять, или наоборот, решить разнообразить меню и попробовать чего-нибудь свеженького. Поэтому сначала быстрая медпомощь раненым, сбор трофеев по принципу «хватай все, что есть, а там поглядим», и отход подальше, где можно разобраться и с добычей, и с пострадавшими в бою спутниками.